Глава 27. «Марвин, дружище, вот уж не ожидал тебя здесь встретить». Касси пока оставалась на палубе стремительной, а вот капитан Молнии уже спрыгнул на пол, не дожидаясь трапа, и теперь с улыбкой шел навстречу радушному гному. «Сейчас он ему по роже-то двинет», – пробормотал рядом стоящий Александр тихонько. «Почему?» – не поняла Касси. «По классике жанра», – непонятно ответил Александр, и видно, пророческим даром он не обладал. Потому что бить неизвестный, богато одетый гном Марвина не стал. Вместо этого он все так же улыбаясь спросил. «Какого черта ты сюда приперся, остроухий переросток? Да еще и какие-то левые корабли тащишь. У тебя минута, чтобы объясниться. Если объяснения меня не удовлетворят, я просто отдам приказ, и обе скорлупки в ту же минуту разлетятся в щепки вместе с содержимым. Время пошло». Марвин даже шага не сбился. Так и продолжал идти навстречу гному, и в лице не изменился, все так же улыбался. «Что, вот так вот просто убьешь меня, твоего лучшего друга, который спас тебе однажды жизнь? Бездна, свистопуз, вот уж не думал, что твоя память так коротка». «А я и не собираюсь тебя убивать, ты-то жив останешься, в гости я тебя приглашал и приглашение своего не отменяю. И да, Марвин, время идет, не заговаривай мне зубы, у тебя осталось полминуты, чтобы объясниться». Касси стало неуютно. Если этот свистопуз, странное, кстати, прозвище, действительно отдаст приказ их расстрелять, противопоставить ничего они не смогут. Слишком неравные условия. «Я уверен, ты не станешь так поступать со мной. И ладно бы только со мной, а еще и с дочкой самого Энкратоса. Уверен, он не очень оценит такую твою принципиальность в выборе гостей». Гном секунду промолчал, а потом ответил все таким же приветливым голосом. «Неплохой аргумент. Дочку Энкратоса убивать было бы неразумно. Однако я все еще могу пленить вас обоих, а потом переправить обратно в Империю. Уж на это Энкратос точно обижаться не станет. А я склоняюсь к тому, чтобы так и поступить, Марвин. Ты не вовремя, у нас неспокойно. И мне совсем не хочется общаться с какими-то непонятными пришельцами, от которых за Лигу тянет проблемами». «Я тебе больше скажу, друг мой», – светло улыбнулся Марвин. «Эти самые проблемы, о которых ты говоришь тут с таким серьезным лицом, скорее всего случились из-за нас. Точнее, из-за этой вот прекрасной юной леди, которая одновременно является грозным капитаном боевого корабля и которой совершенно наплевать на международное право. Такие дела. Это отношение вас не роднит, к слову. Ты не находишь?» Лицо свистопуза вытянулось от удивления. «Что, хочешь сказать, эта вот девица организовала побег какого-то невероятно ценного пленника, сбросила в бездну и повредила 3 фрегата противника, похитила дочку остроухого посла и теперь помогает бывшему пленному в компании с беглыми каторжниками скрываться где-то на территории кузницы?» «Да-да, мне кажется, мы говорим о разных вещах, дорогой Марвин». Касси почувствовала, что у нее хищно раздуваются ноздри. Ценный пленник, который с таким шумом откуда-то сбегает, это очень знакомое поведение. И то, что там еще какая-то девица участвует, это тоже очень характерная деталь. «А почерк-то какой знакомый!» – тихонько вторил ее мыслям Александр. «Молодец, Владик, не сдался. Ну да я и не сомневался». «Интересно, как ему удалось избавиться от эльфийского серебра?» – задумалась Касси. «Это не так просто». «Хм, ну да, все, что не касается фрегатов, это не мы», – смутился Марвин. «А фрегаты и десантник тут, да, наша работа». «Отдаю должное твоей информированности, свистопуз. Не думал, что до тебя уже дошли сведения». Однако Марвин ошибся. Выяснилось, что хозяин базы контрабандистов про их фрегаты и десантник еще не слышал. Хотя и знал уже, что патрули усилены и силы береговой охраны подняты по тревоге. Оказывается, были еще пострадавшие фрегаты, к которым Касси не имела отношения. «Все это очень интересно, Марвин», – подытожил свистопуз. «Но я не понимаю, чем ты хвастаешься. Тем, что изрядно осложнил мне бизнес? Ну так это плохой повод для хвастовства, старый ты пройдоха». «Относись к этому с положительной стороны», – улыбнулся Марвин. «Во-первых, ты узнал новую информацию, а информация в твоем деле – это жизнь. Ты ведь не хуже меня это знаешь». «Во-вторых, ты сейчас получишь возможность еще и неплохо заработать, и хватит уже изображать из себя злобного карлика. Лучше давай окажи гостеприимство. Мы надолго не задержимся, но поболтать нам точно нужно». «Кое-что не меняется, да?» – хмыкнул свистопуз. «Например, твоя фантастическая наглость. Ты приперся в мой дом сразу после того, как нагадил, и теперь требуешь оказать гостеприимство. Да-да, еще и приволок за собой проблему, и сейчас явно собираешься втравить меня в еще большие неприятности. И после этого ты надеешься, что я тебя не убью? Ну да, кивнул Марвин, а как иначе? Когда-нибудь мое терпение кончится, гребаный остроухий эльф, проворчал Свистопус, несмотря на всю мою благодарность. Но не сегодня, так что можешь уже расслабиться. Эй, девчонка, ты тоже можешь расслабиться. Да-да, я именно к тебе обращаюсь. И незачем так старательно сжимать саблю у себя на боку. Да-да, я все прекрасно вижу. Спускайся, дочь Инкратоса. Друзья этого остроухого засранца – мои друзья. И представься уже, не звать же мне тебя все время дочь Инкратоса. Ори шустро сбросил трап со стремительной. Подуставший за время перехода народ шустро высыпал на твердь. Обитатели подземелья с возрастающим изумлением следили за странной компанией. Орки и демоны – это понятно. Гоблины – непривычно, но приемлемо. Человек уже странно, хотя некоторые приняли его за странного эльфа. Потом на твердь, помахивая хвостом, выбежал дружок. Кто-то удивленно охнул. Следом за псом плавно и бесшумно соскользнула эсфира. Тут уже даже Свистопус удивленно выпучил глаза. Таких, как она, здесь явно прежде не видели. «Какое приятное место! Мне здесь нравится, почти как на родине», — сообщила Тенебриса. «Только слишком холодно. Мои родные пещеры теплее и более влажные». Касси порадовалась за подругу, наверное. Эсфира очень немногословна. Обычно она говорит только по делу. Если уж сейчас решила поделиться своими ощущениями, значит, ей тут действительно очень нравится. Хм, да, необычная компания. Итак, разрешите представиться, дамы и господа. Снит, управляющий этого маленького, но очень полезного предприятия. Некоторые наглые и несознательные господа называют меня Свистопузом. Я называю вещи своими именами, хмыкнул Марвин. После того, как ты получил тот осколок в брюхо, кровь брызнула аж со свистом. Я такого никогда не видел, ни до, ни после. И только потому, что ты заткнул ту дырку и спас мне жизнь, я позволяю тебе так меня называть, пробурчал Снит. Хотя никакого свиста не было. Это игра твоего воспаленного воображения, остроухий. Не обольщайся, тебя так все называют. Твоими стараниями, кивнул гном, и только за глаза, что меня вполне устраивает. А ты, беспардонный и неотесанный остроухий, мешаешь представиться даму. Касси назвала себя и других членов команды. Вот что, дорогие гости, я, чтобы там не говорил этот прохвост, хозяин гостеприимный. Так что сейчас мы с вами отобедаем, чем бездна послала. Заодно и обсудим дела, которые привели вас сюда в это недоброе время. Возражать никто не стал. Касси не терпелось расспросить осведомленного гнома о том, что творится на материке. Да и перекусить было бы неплохо. Суматошный выдался денек, так что и поесть было некогда. «Касси, надо бы чего-то к столу предложить, хотя бы символически», – прошептал ей на ухо чуть приотставший от Снида эльф. «Традиция такая. Я своим уже отдал распоряжение, но ты бы тоже подсуетилась». Касси кивнула довольно. Про эту традицию девушка знала, просто не вспомнила сразу. У гномов, которые за последние тысячелетия не раз голодали, сложились совершенно особенные отношения с едой. И традиций, с ней связанных, появилось множество. А самое интересное, им было чем удивить хозяев базы. Кое-какие запасы из земной необычной пищи явно станут необычным дополнением к ужину. Им действительно удалось потрафить Свистопузу. Особенно тот восхитился вареной картошкой, оставшейся с вчерашнего ужина. Какой вкусный и питательный овощ! Снит по совету Александра макнул картофелину в подсолнечное масло и, посыпав солью, с удовольствием откусил. «Это ж где ж такое растет?» «У нас на острове», — объяснил землянин. «Пока немного, но мы рассчитываем ее разводить. Это не овощ, это корнеплод, и он довольно неприхотлив в выращивании». «Продавать будете?» — тут же заинтересовался Свистопус. «А тебе зачем, старина?» – удивился Марвин. «У вас же запрещено строжайше. Все равно найдут и уничтожат». «Ну, если не прихотливые», – вильнул глазами в сторону Снит. «Понимаешь, остроухий, я хоть и контрабандист, и вообще со всех сторон преступник, а родину люблю. И мне не нравится, что у нас тут при малейших потрясениях сразу голод начинается». «Это да, мои остроухие братья и сестры – неплохие стратеги. Мало того, что ограбили целый материк, так что он начал опускаться в бездну, так еще и лишили продовольствия. И заработали, и привели тем самым к покорности целый народ, ими же и ограбленный. «Знаешь, будь это не мой народ, я бы тоже восхитился их хитростью и продуманностью», – проворчал Снит. Они еще немного поболтали с Марвином, пока Касси сидела как на иголках в ожидании, когда же они наконец перейдут к делу. Видно было, что Марвину со Снидом есть о чем вспомнить. Всплывали имена каких-то старых знакомцев, события многолетней давности. В конце концов, она не выдержала, перебила Марвина чуть ли не на полслове. «Скажите, господин Снит, а где именно случился побег важного пленника? И что это был за пленник? Не хуман ли?» «За то, кто он такой, этот пленник, я ничего не скажу, госпожа Касси», – обстоятельно ответил гном. «Не знаю, до недавнего времени я вообще о нем не слышал. И, понятно, не интересовался. Мы ж тут на отшибе сидим, кормимся только слухами. Но когда из пятого заводского пошли тревожные вести, тут уж пропустить это дело было никак нельзя. Да-да, важные новости мы не пропускаем. Там, говорят, веселая заварушка случилась. Остроухие и хозяева города рвут и мечут. Вызвали отряд быстрого реагирования. Так что не будет скоро беглецов, переловят всех. Там целый батальон профессиональных охотников за головами. Сприганы с отличным нюхом. И главное, умением этот нюх применять. Никаких шансов». «А они случайно не на том десантнике летели, который мы размазали по скалам тут, неподалеку?» Невзначай поинтересовался Марвин. О, Синт аж завис ненадолго, осознав, о каком транспортнике Марвин говорил при встрече. «Ого-го, а это уже интересно. Не, ну даже так остроухие, ясное дело, найдут, кого отправить на поиски беглых и пресечение беспорядков. Но времени пройдет уйма, особенно учитывая, кто будет просить о помощи. С такой важной персоной, как посол, они всяко захотят получить побольше. А значит, торговля будет очень ожесточенная». Гном опять погрузился в дебри досужих размышлений, рассуждал о взаимоотношениях остроухих, начал приводить примеры из собственной практики. Марвин поддакивал. «Это похоже надолго», – тихонько прошептал ей на ухо Александр. «Может, отвалим потихоньку? Тем более съели уже почти все. И дружок вам волнуется. Я тут глянул на карту, этот пятый заводской не так уж далеко. Сдается мне, Влада где-то поблизости искать надо. Свистопуз же говорил, что они бежали на каком-то боте и ушли, судя по всему, недалеко. Так что, Касси, может, пора и честь знать?» Касси была полностью согласна с землянином. Прерывать Снида было неловко, но девушка, наплевав на приличие, снова перебила гнома и сообщила, что им нужно лететь. «Марвин, она у тебя всегда такая нетерпеливая?» – поразился Свистопуз. «Госпожа Касси, что значит лететь? Неужели ты собираешься поднимать в воздух свой странный кораблик сейчас, когда над материком снуют десятки фрегатов? Неужели ты хочешь ответить черной неблагодарностью на мое гостеприимство и выдать остроухим господам наше маленькое убежище? Да-да, я понимаю, что ты очень-очень торопишься, и что тот странный пленник ценен не только для остроухих. Но и меня ты должна понять, я просто не могу позволить тебе подняться в воздух прямо сейчас. Это будет плохо не только для бизнеса, но и для здоровья. Потому что как только остроухие узнают об этом замечательном месте, здоровье у нас всех станет не очень. Да-да, уж они постараются нам его испортить. То есть мы что, будем сидеть и ждать, когда Влада там поймают? Тогда-то точно над материком перестанут летать. Вот только тогда уже будет поздно». Касси хотела сказать это вслух, но Марвин успел первым. «Только не говори мне, дружище, что у тебя нет возможности добраться до города тихо и не привлекая лишнего внимания. Я ведь доподлинно знаю, что у тебя есть тропки чуть ли не по всей кузнице. Чтобы ты да не смог куда-то добраться, когда это нужно». «Я такой, да», – гордо подбоченился гном. «Действительно могу, когда это нужно мне. Да-да, я намекаю на оплату за услуги проводника, мой друг. Жизнь нынче тяжелая, и я не могу вот просто так оказывать услуги всяким проходимцам». «Да-да, госпожа Касси, вовсе незачем так строго хмурить бровки. Это жизнь, и это рыночные отношения, как ни печально». «Гелиотроп в качестве оплаты пойдет?» – без обиняков спросил Александр. «Гелиотроп? Гелиотроп всегда нужен. Топливо – это жизнь. Только неприкосновенным запасом фрегата или шлюпа тут не обойтись. Такие объемы я и так могу достать, сами понимаете. У меня есть 10 килограмм гелиотропа», Безбожно солгал Александр. На самом деле, на стремительный было гораздо больше. Очень удобно иметь универсальное средство обмена. Так что, когда готовились к полету, мелочиться не стали. Такая оплата устроила Снида полностью. Кассия опасалась, что тропинка и в самом деле окажется таковой. Пятый заводской, судя по карте, располагался довольно далеко, километрах в 200. Пройти это расстояние пешком, конечно, можно, но очень уж много времени это займет. Обошлось. В приюте контрабандистов нашлось несколько автомобилей, на которых разместились с комфортом. Крыши у машин были выкрашены бело-зеленым. Неопрятно и неаккуратно, пятнами. Но Демонесса сразу поняла, для чего это. Аналог земного камуфляжа. Такой цвет не позволяет заметить ползущую по земле машину сверху. Большую часть пути они действительно проделали по поверхности. Несколько раз проезжали прямо через горы, пользуясь то естественными пещерами, то заброшенными штольнями. Поездка получилась долгой, на весь остаток дня и всю ночь. Горы, горы, горы, бесконечные горы. Удивительный народ гномы. Как можно жить, когда вокруг тебя столько камня? Размышляла Демонесса. Сначала она любовалась видами, ей казалось красиво, но постепенно начало подташнивать от постоянных перепадов высот и резких поворотов. Горы радовали уже не так сильно. Поначалу Касси была уверена, что им напрасно запретили лететь на стремительной. В те моменты, когда они ехали по открытой местности, никаких кораблей над головой не было, но только до поры до времени. Ближе к концу пути пришлось несколько раз прятаться. А однажды даже замереть посреди горной тропы и не двигаться. Их не заметили, но Демонесса пережила несколько очень неприятных моментов. Дружок все сильнее беспокоился, поскуливал, взлаивал, во время остановок даже пытался выскочить из машины. «Чувствует Влада», – предположил Александр. «Ты знаешь, где Влад, да, дружок? Где Влад?» Пес заскулил еще сильнее. «Ничего, ничего, сейчас дальше поедем. Касси, направление-то совпадает, смотри. Он туда же рвется, куда мы едем. Потерпи, дружок, на своих четырех ты все равно быстрее не добежишь, чем на колесах». Уже на рассвете машины нырнули в очередную пещеру. Вдруг что-то сверкнуло, и машины резко затормозили. Касси приготовилась сражаться, но зря. Это оказались товарищи местных контрабандистов, и они принесли новости. «Я бы на вашем месте не совался сейчас в заводской пятый», — объяснял хмурый, суровый гном с тревожным взглядом. Рыжеватая его борода, заплетенная в сложные косички с остальными бусинами на конце, очень смешно шевелилась, когда он говорил. Касси с трудом сохраняла серьезное выражение лица, но только до тех пор, пока он не развернул мысль. В городе беспорядки, остроухие сволочи пытались их подавить, но чего-то сильно промедлили. Так что загорелось серьезно, а сейчас они притащили железной дорогой 300 волков. Там вот-вот будет задница. Говорят, откуда-то появился Гарак, а это значит, так просто он не сдастся. Не знаю, зачем вы туда едете, но я бы в это пекло сейчас не совался. Слишком опасно. Мы готовимся принимать беглецов. Кому-то удастся утечь под шумок. Их нужно будет увезти, пока тут не начали все зачищать. «Нет, мы едем», – упрямо мотнула головой Демонесса, ответив на встревоженный взгляд Марвина. «Может, стоит хотя бы мою команду подождать?» – спросил эльф. «Городские бои – это не развлечение, в котором стоит участвовать в одиночку». «Ты прав», – кивнула Касси. «Это будет очень полезно. У нас в стремительной есть запасное оружие. Земное, стрелковое. Ори покажет, где его забрать. Привезете его? Местные переговорники у нас есть, так что не потеряемся». «Подожди секунду», – возмутился Марвин. «Что значит привезете?» «Мы едем сейчас. У меня собака волнуется», – коротко ответила Касси. «И не спорь, Марвин». Марвин хотел поспорить, и еще как, вот только он оказался в меньшинстве. Из его команды были только двое смутно знакомых Касси орка, и силой остановить Демонессу они не могли. Потому что и Александр, и Исфира, и Тришка были на ее стороне. Ори и тот почти не колебался, согласившись со своим капитаном. «Вот ведь упрямая девица выросла. А какая была хорошая покладистая девочка!» – выругался Марвин и повернулся к своим подчиненным. «Парни, вы слышали? Сюда возвращайтесь на кораблях. Так будет быстрее. Если Свистопуз будет против, скажи, что я спешу ему за это. Один долг жизни. Я, сами понимаете, малышку тут одну не брошу». «Да, это будет хорошо», – подумала Касси. «Обстоятельства изменились. Судя по всему, корабли сейчас лишними не будут». Дальше пришлось идти пешком. Они прошли еще один тоннель. Выбрались из неприметной расщелины и оказались в очень узкой долине. «Мы под городом, в так называемом колодце», – объяснил мрачный проводник. «Я не знаю, как вам лучше добираться. Тут есть несколько путей, и все сейчас небезопасные». «Он знает», – сказала Исфира Димонеси, показав на пса. «Он хочет туда. Давайте спешить, мы опаздываем». Спорить с Тенебрисой Касси и не подумала. Даже не слушая вопросов Марвина, Димонеса поспешила вслед за Исфирой. Та без труда держалась наравне с собакой, бегущей со всех ног. Касси с тревогой подумала, что так они потеряются. Никто другой так быстро бежать не мог. «Я знаю, куда она идет. Это чудище выбрало путь через нижние шахты», – сообщил проводник. «Только они охраняются». Охранялись. К тому моменту, как отставшие добежали до шахт, там уже все было кончено. Сколько именно было охранников, Касси определить не смогла. Слишком много фрагментов от них осталось. Эсфира, вся забрызганная свежей кровью, ждала их на входе. «Нужно спешить», – повторила Тенебриса. «Я пойду с псом впереди. Буду оставлять метки, где за нами следовать. Это будет славная охота. Давно мне не доводилось так веселиться».